Ойли! Не сдался ехидно, ухмыльнулся горбун. Кто там еще голос подает? Грех в мех, а сам наверх, то, разумей, халдей. Захочешь добра, посей серебра. Ты вот что! Поднялся из-за костра седобородый степенный жигарь. Впрям уйди от греха подали. У всех уже на сердце великая смута накипела. Он не докончил, глаза его зловеще вспыхнули. Чтобы скрыть свое волнение, он отвернулся и пошел прочь. Пораженный страстной ненавистью, горбун отшатнулся. — Ну и народ! — Ироды! — покрутил он головой. — Да чего жадны! Полтыну с рыла им жалко! Ишь как! Он юркнул на тропку, укрытую молодыми елями, и засеменил к себе в землянку. На другой день приехал селезень с дозорным. На нем была новая поддевка и шапка с малиновым верхом. Налетевший ветерок парусом раздувал его черную бороду, шел приказчик, чуть подавшись вперед животом, за ним и топал низкорослый щербатый дозорщик. Словно из-под земли перед ними вырос мастеркой и засеменил рядом. — Ну как? — Покончили жигари с работенкой? — весело спросил его селезень. Приблизясь к приказчику, жаба что-то зашептал ему. Мужики стояли тихие, молчаливые. Селезень окинул их пытливым взглядом. — Не тяни, показывай работу. — Кто тут у вас за артельного? — спросил он. Вперед вышел степенный старик и поклонился приказчику. — Нет у нас артельного. Побили его, батюшка. Теперь исходит хворью. Один тут и есть за старшова. Он, батюшка. Приписной показал на мастерка. — Добро! — обронил селезень и бодро зашагал вдоль угольных куч. Кругом простиралась лесная вырубка да мелкие изломанные кусты. У ручья в молодой поросли паслись кони, стояли телеги. — В дорогу, стало быть, собрались, — усмехнулся приказчик. — А с мастерком разочлись? — Кто за вас первый хлопотун тут? — Мастерко по-хозяйски, — сказал селезень. — Кто за вас? — Передо мной в ответе. — Мастерко! Лохматые оборванные приписные с обнаженными головами тянулись за приказчиком. — Так, батюшка, мы свое отробили, вот и уголек выложили, — засуетился старик. — Уголек выложили, — подделываясь под тон, — сказал приказчик и схватил саженку. — Добро, ой, добро, хлопотуны, работнички! Сейчас прикинем, сколь сробили. — А это что? — По что уголь сырой? — вгляделся он в кучи. — Так мы гасили. — Просохнет, ноне, — встревожились мужики. — Так и должно быть. — Сам знаю, — вдруг остервенился приказчик. — Кто вам дозволил? — Как на завод ставить эту грязь? Он ткнул ногой в кучу. — Сказывай, варнаки! Селезень выхватил из рук мастерка плеть, темной тучей надвинулся на жигарей. За спинами их притаился Грязнов, кипел он, но сдерживал себя. Плечи парня за лето раздались вширь, лицо окаймляло золотистая бородка, в больших серых глазах погас озорной огонек. Покричит, полютует кровосос да угомонится. А там и домой двинем, — успокаивал себя кабанщик. Но не тут-то было. Селезень топнул ногой и закричал мастерку. — Работа недоделана! — Зря меня встревожили. Кучи не так выложены, притом маломерки. Уголь мокрый, не просушен. Сечь, варнаков! Ложить брюхом на пень и сечь! До той поры сечь будем, пока брюхом пня до земли не загладят. Слыхали, варнаки? Он свистнул плетью, однако накинуться на мужиков не посмел. Круто повернулся и заторопился к бегункам. Мастерко остался на порубке. Уезжая, приказчик крикнул: «В поучение пусть корчуют пни! Ныне оборуженных пришлю, порядок тут навести». Он натянул вожжи и огрел плетью коня. По елани загремели колеса, селезень умчался в Кыштым. Встревоженные, растерянные, приписные вечером собрались у костра. Как тут быть? И без корчевания в могилу ложись и умирай. Над лесом навалилась тьма, неуемно гудел ельник. Опустив головы, хмурые сидели жигари в глубоком раздумье. Костер то вспыхивал, то мерк. Раскаленные угли подергивались синевой. «Что же делать нам, братцы?» — вымолвил, окинув всех взором, старик. Никто не отозвался. Молчал лес, потрескивал огонь. Среди наступившей тишины, оттуда, где всегда лежал Алеха, раздался голос: «Бежать, братцы, надо!» Жигари оглянулись на говорившего. По желтому, истомленному лицу Алехи ползли слезы. «Богом заклинаю вас, братцы, не покидайте меня тут!» Он поник головой и, замолчав, опустился на лесное ложе. «Пустое!» — он мелет. «Но куда вам уходить?» «Алю думали быть битыми?» — раздался вдруг тихий, вкрадчивый голос. Из кустов показалась косматая голова мастерка, злые глаза его пристально разглядывали мужиков. «Ну, куда вы убежите?» — нагло переспросил он. «Кругом дозоры! Я вам сказывал, что будет, а вы не послухали, ась!» Он ящеркой выбрался из кустов и отряхнулся. «Оборотень!» — с презрением крикнул Алеха. «По кустам, кикимора, ползаешь, подслушиваешь!» В эту минуту шумно раздвинулись кусты, из них вышел Ивашка и жилистыми руками сгреб жабу. «Ты чего тут, зверюга?» — парень смертной хваткой прижал мастерка к себе. «Братики, ратуйте!» — заверещал горбун. «Молчи, поганец!» Сильным махом кабанщик поднял его над головой и кинул в костер. «Гибни, тварь!» С треском взметнулись золотоперые искры, над лесом взвился дикий вой, к темному небу поднялся яркий пламень, охваченный огнем и гарью, из него выкатился воющий клубок и помчался к болоту. «Утонет, окаяныш! Что ты наделал, парень?» — укоряюще посмотрели односельцы на Грязнова. «Туда ему и дорога!» Переводя дыхание, отозвался Ивашка и заторопил народ: «Живо, братцы! Собирайтесь в дорогу! Уходить надо!» В непроглядную темень по глухой лесной дороге тронулся мужицкий обоз из демидовского куреня. Торопились приписные уйти от напасти, еле тащились истомленные кони. Как нескрытно уходили жигари, однако на реке Кыштымке у брода встретила их демидовская вооруженная ватага. Крестьяне двигались мрачные, решительные, держа наготове топоры и дриколи. Заводские дозорщики полегли за рекой и перегородили дорогу. То ли они устрашились грозной мужицкой силы, то ли от Демидова приказ был дан не дразнить первых сибирских приписных, но только они вступили с ними в затяжные переговоры. Сами же той порой послали гонца с вестью в Кыштым. — Куда побегли, родимые? — закричал из реки чубатый казак старшой дозора. — Вертайтесь лучше, пока всех не постреляли. — А у нас топоры и дубье, только суньтесь! — откликнулся Грязнов. — Демидов сюда драгун пришлет, порубят вас! — грозил казак. — Лучше смерть, чем демидовская каторга! — огрызался Ивашка. — Сторонись, лапотники, дай дорогу! — Чалдоны, пимакаты! — надрывался чубатый. — Чалдоны, да ядреные! — не унывая кричал кабанщик. — А ты кто? — Отец твой, ануча, мать, тряпица. — А ты что за птица? Над лесом поднялось солнце, засверкали росистые травы, над рекой растаял легкий туман, демидовская стража поглядывала в сторону завода, ждала вестей. Приписные раскинулись табором у реки. Исхудалый остроносый Алеха лежал на вазу и задумчиво смотрел в синюю даль. Над головой раскинулся безоблачный простор, по земле пробежал теплый ветер, покружил над рекой, взрябил воду и пронесся дальше. «Кабы домой, на родную Исеть!» — с тоской подумал Алеха и поглядел на дорогу. Там, в клубах пыли, скакал всадник. «Братцы, из Кыштыма мчит!» — крикнул Алеха. Мужики повскакали на вазы, у всех была одна думка — что-то теперь будет. Затаив дыхание, они следили за быстрым конником. Вскочили и дозорщики, нетерпеливо поджидая своего. Спорым, широким махом несся башкирский конь. Проворный всадник с разгона молодецки осадил коня на крутом яру, скинув с мокрого лба шапку. Он закричал мужикам: «Братцы, жалует вас Никита Акинфеевич дорогой, просит только в обережение покоя выслать старшова, а как вышлете, тогда идите с Богом, мы не помеха». В крестьянском таборе шумной волной прокатилось оживление. Алеха умиленно поглядел на вестника, глубоко вздохнул. «Слава тебе, Господи! Доберусь до родных мест!» Он обежал табор глазами, обронил. «Кого ж слать к Демидову, как не Ивашку? Смел, упрям и умен он!» Всем по душе пришлась эта мысль, хоть и жалко было парня, но степенные бородатые сибиряки поклонились Грязнову. «Знаем, что просим тебя на горесть, не верим мы заводчику, но как быть, если беда за горло хватает? Пострадай за мир, парень!» Тяжело было землякам расставаться с проворным и смелым парнем, но тянулось сердце к родному дому, к милому полю, к привычной голубой речонке. Понял Ивашка, что творится у приписных на душе, вздохнул и поклонился миру. «Быть по-вашему, отцы! Один-одинешенек, живу я, как трава при дороге. Никто по мне не заплачет. Не забудьте и вы меня в случае беды». Приписные сняли шапки и долго глядели, как он переходил вброд речонку, как отдался демидовским холопам. Те усадили его на коня и повезли в Кыштым. Демидов сдержал слово. За уходящими приписными не было погони. Позади лежала густая темень, ненавистный завод, и оттуда все глуше и глуше доносился сторожевой собачий лай. Связанного кабанщика заводские приказчики приволокли к Демидову. Парень был высок, силен. Оглядывая его решительное лицо, золотистую бороду, Никита, нахмурив черные брови, спросил: — Это ты? — Поднял народ. — Я, — бесстрашно ответил Ивашка. — Храбрый больно, — недобро усмехнулся хозяин. — До сей поры рогом землю роешь. — По что сверхположенного срока пахарей держишь? Свои нивы осиротели, поджидают трудяг. Парень не опустил смелых глаз перед Демидовым, а Никита взглядом подозвал селезня. — Сего молодца! — Убрать на шахту! — указал он на Ивашку. — В силе, холоп! Только руду ему и ломать! — Не смеешь! — рванулся к заводчику Грязнов, но крепкие руки приказчиков удержали его. Хозяин уперся в бока: — Демидовы! — Все смеют, — сказал он холодно. — Отвезти его на рудник! На другой день побитый, притихший Ивашка попал в шахту.